Глава 23. Евгений. «Ты теперь ходишь на свидание в 9 утра, Дон Жуан?» — с усмешкой спросил Ренат, наблюдая, как я торопливо приглаживаю влажные волосы возле зеркала и одновременно сражаюсь с пуговицами на белой льняной рубашке. Покосившись на друга, я буркну. «По работе надо съездить, и заодно Еву заберу». Ренат удивленно приподнял брови. «Так рано? У нее все в порядке?» Я пожал плечами и наклонился, чтобы зашнуровать ботинки. Ей вроде по учебе надо готовиться. А у самого перед глазами стояло запрокинутое навстречу моим поцелуям нежное лицо и приоткрытые припухшие губки. «Если у тебя по работе дела, давай я Еву заберу», — предложил Ренат, упираясь плечом о косяк. Я с трудом заставил себя медленно выпрямиться и спокойно ответить. «Я как раз за час управлюсь. Если вдруг не буду успевать, позвоню тебе». Ренат кивнул, а я добавил, подозрительно прищурившись. «И блины не трогать, мелкая должна их попробовать». Друг расхохотался и поднял руки ладонями вверх. «Да я уже понял, что ты их не мне готовил. Не волнуйся, блины останутся в целости и сохранности. Я посторожу». Не знаю, как это объяснить, но я почувствовал Еву за несколько секунд до того, как она вышла из подъезда. Впившись взглядом в железную дверь, я просто знал, что сейчас она распахнется и появится моя девочка. Так и случилось. Ева выпорхнула на крыльцо, легкое и сияющее, как прекрасное видение из моих снов. Застыв на водительском сиденье, как дурак, я во все глаза смотрел, как девушка приближается к машине. Ее темные волосы, небрежно развиваясь, блестели на солнце, словно дорогой шелк. Ее невероятное тело, которое еще помнило мои объятия и поцелуи, двигалось свободно и грациозно. Ее глаза, прикованные к моему лицу, сияли ярче звезд. Я даже забыл, как дышать. Черт. И эта фантастическая девушка хочет быть со мной? Когда я успел сделать что-то настолько хорошее, что мне так повезло? Не сводя с Евы глаз, я вылез из машины и, широко улыбаясь, выпрямился во весь рост. Сейчас я поцелую эту девушку. И плевать, что это будут видеть все. Я поцелую свою малышку так, что голова пойдет кругом у обоих. И невыносимо захочется продолжения. Сверкнув глазищами, Ева резко остановилась передо мной на расстоянии вытянутой руки. Она честно пыталась держать дистанцию, хотя ее тело так рвалось ко мне. «Отлично выглядишь», — дерзко хмыкнула она, окидывая меня долгим взглядом. «Для 9 утра я действительно выглядел слишком принарядившимся. Рубашка, джинсы, начищенные кожаные ботинки, литр одеколона и полтюбика освежающей зубной пасты. Неудивительно, что Ренат подумал о свидании». Усмехнувшись, я взял Еву за руку и притянул к себе. «На тебя пялится какой-то мужик, и мне хочется набить ему морду», — тихо проговорил я, касаясь губами порозовевшей щеки и бросая взгляд Еве за спину. Мужчина с собакой на поводке действительно стоял как вкопанный и во все глаза таращился на Еву. Его можно понять. Не так часто с утра пораньше в собственном дворе удается встретить прекрасного ангела с фигурой фотомодели. Тряхнув волосами, Ева беззаботно рассмеялась. «Просто поцелуй меня, и он поймет, что мое сердце занято навсегда», — игриво протянула девушка, аккуратно проводя ладошкой по моему плечу. Ева все еще пыталась играть роль племянницы и касалась меня по минимуму, но я-то видел, как горели ее глаза и подрагивали пальцы. «Знаешь, пожалуй, я так и сделаю», — довольно улыбнулся я и быстро, пока Ева не успела опомниться, накрыл ее губы далеко не родственным поцелуем. Удивленно выдохнув, девушка на мгновение растерялась. Она не была готова к тому, что я так откровенно поцелую ее на глазах у всех. Но очень быстро Ева пришла в себя и, мило пискнув, крепко обняла меня за шею. «Мне кажется, чтобы тот мужик поверил, что я твоя девушка, ты должен затащить меня в машину и заняться со мной любовью», — прошептала Ева, соблазнительно скользя языком по моей нижней губе. Поперхнувшись воздухом, я приподнял брови и весело посмотрел на хитро улыбающуюся девушку. «Подразнить, значит, решила. Знает же, что я и так на взводе». «Ты допросишься, Ева», — прорычал я, скользнув ладонью вверх и слегка обхватив изящную девичью шею. Ева, судорожно втянув воздух, откинула голову и закатила от наслаждения глаза. Черт, как же чутко она реагирует на любое мое прикосновение. «Поехали, зайка, иначе я точно займусь с тобой любовью прямо здесь», — пробормотал я, убирая руку и легонько целуя Еву в уголок рта. Распахнув глаза, девушка разочарованно вздохнула и нехотя отстранилась от меня. Подмигнув загрустившей красавице, я обошел машину и, придерживая дверь, дождался, пока Ева сядет внутрь. Наблюдая за тем, как девушка грациозно устраивается на сиденье и вытягивает свои длинные ноги, я вдруг подумал, что до сих пор не знаю, насколько моя новая машина приспособлена для занятия сексом. Но, думаю, мы с Евой это проверим, и не раз, во всех возможных позах. Погрузившись в свои не самые целомудренные мысли, я сел за руль и плавно тронулся с места. Пристегнувшись ремнем безопасности, Ева развернулась ко мне. «Папа дома?» — спросила она с легкой улыбкой, разглядывая мое лицо. «Что опять задумала лиса?» Переведя взгляд на девушку, я кивнул. «Да, у него сегодня выходной, представляешь?» Ева удивленно округлила глаза. «О, это надо отметить», — рассмеялась она. Я улыбнулся в ответ. «Вчера Рина потащил меня в мебельный, боюсь даже представить, что будет сегодня». Непрошенные воспоминания о встрече с Алиной неприятно царапнули по сердцу, и моя улыбка заметно потускнела. Ева это заметила и, переведя взгляд на мои сжавшиеся на руле пальцы, нахмурилась. «Черт, я же не испорчу девчонке утро из-за своих проблем». «А ты как провела ночь? Рассказывай!» С нарочитой беззаботностью спросил я, кладя руку Еве на бедро и слегка сжимая его. Девушка вспыхнула и посмотрела мне в глаза. «Думала о тебе», — как-то тихо и очень просто ответила она. И меня будто в бездонную пропасть башкой вниз скинули. Сердце гулко пропустило удар. «Господи, да она же совсем девчонка. Чистая, искренняя, наивная. Никаких женских уловок, никаких хитростей. Вся как на ладони». Сглотнув возникший в горле ком, я нашел руку Евы и, поднеся к губам, нежно поцеловал. Куда я лезу со своими извращенными сексуальными фантазиями и мутным прошлым? Эта девочка создана для настоящей чистой любви, и если я хочу быть с ней, мне придется отказаться от старых привычек и многому научиться. Прижавшись губами к тонким пальчикам еще раз, я осторожно выпустил ладошку из своей руки. «Я думаю о тебе постоянно», — мягко проговорил я, скользя взглядом по родному лицу. Как все-таки она изменилась, и веснушки пропали, и шрама под бровью от качели уже не видно. Залюбовавшись очаровательно, чуть смущенной улыбкой Евы, я едва не врезался в двигающийся передо мной автомобиль. Резко дав по тормозам, я чудом избежал столкновения и, крепко выругавшись, обогнул седан с нерасторопным водителем. «Опасная ты женщина, Ева!» рассмеялся я, бросая на ошарашенную девушку веселый взгляд. «Отвлекаешь водителя, создаешь аварийную ситуацию». Ева, напряженно упираясь рукой о переднюю панель, с усмешкой покачала головой. «Как тебе вообще права выдали? За красивые глаза?» Вспомнив гаишника, который принимал у меня экзамены, я заржал. «Не за глаза, это точно, поверь мне». Хихикнув, Ева расслабленно откинулась на сиденье и закинула ногу на ногу. Я слегка подвис, украдкой разглядывая стройные ножки, затянутые плотной джинсовой тканью. «Женя, смотри на дорогу!» — ехидно протянула Ева, покачивая изящной ступней в открытой босоножке. Широко улыбнувшись, я перевел взгляд на дорогу. А здорово было бы отправиться вдвоем с Евой в автомобильное путешествие, например, к Черному морю, встречать рассветы и закаты в дороге, спать в машине, переплетясь усталыми телами, пить крепкий кофе на заправках, случайно находить какие-то невероятно дикие места, целоваться везде и при любом удобном случае. Может, мне удастся этим летом выбить на работе пару недель отпуска? Сосредоточившись на дороге, я начал просчитывать сложности, с которыми мы с Евой могли бы столкнуться перед долгой поездкой. И когда зазвонил мой телефон, я, погруженный в свои мысли, даже не посмотрел на экран и на автомате принял звонок, подключаясь к громкой связи. О чем тут же пожалел. Низкий хрипловатый голос Алины заполнил салон машины. «Женя, привет!» Слегка задыхаясь, проговорила она. «Блядь!» Я медленно повернул голову и посмотрел на Еву. Она тут же поймала мой взгляд. Широко распахнутые глаза на побледневшем лице казались огромными и бездонными. А еще в них плескалось отчаянное смятение, которое Ева неумело пыталась от меня скрыть. «Да твою мать!» «Привет, Алин», — хмуро выдавил я. «Говори быстро, я занят». Надеюсь, она не ляпнет чего-нибудь лишнего. «Давай сейчас встретимся, у меня выдалось свободное время». Я бросил взгляд на часы. Давай в кофейне «Даблшот», они уже открылись. «То самое, где мы сахар воровали?» — рассмеялась Алина, даже примерно не представляя, как мне хочется ее придушить. «Я буду там минут через 20», — сухо проронил я. На Еву в тот момент я даже не решался взглянуть. «Окей, подъеду где-то так же», — легко согласилась девушка и сбросила звонок. В машине повисла густая напряженная тишина. «Я отвезу тебя домой, и мне надо уехать», — наконец сказал я, поворачиваясь к Еве. Собственный голос казался мне чужим и неестественным. «Черт, почему Алина появилась именно сейчас, когда мне начало казаться, что я могу стать примерным любящим мужчиной?» «Я уже поняла», — сглотнув, тихо проговорила Ева. «Высади меня здесь».